Она последовала тем же путем, что и госпожа Бао, правда, по своей собственной воле. Я оставил ее в этой комнате, чтобы проучить, и решил забыть о ней на денек-другой, но ей удалось пролезть через это узкое вентиляционное отверстие. Она была, знаешь ли, очень хрупкого сложения. Если вы с той же легкостью сделаете признание в своих преступлениях, «У меня в присутствии», — сухо сказал судья Ди, — «то значительно облегчите мою задачу». Сунь удивленно поднял свои густые брови. «В присутствии?» — ошарашенно повторил он. «О чем ты говоришь, Ди?» «Вы совершили 5 убийств, не говоря об изнасилованиях и совращениях», — ответил судья. «Надеюсь, вы не рассчитывали, что я вас благополучно отпущу со всем этим?» «Друг мой!» — воскликнул Сунь. «Разумеется, ты отпустишь меня со всем этим, если тебе угодно употреблять столь просторечные выражения. Единственными свидетелями, способными дать показания против меня, были наш добрый настоятель и госпожа Бао, а их больше нет с нами». После прискорбного опыта, который был у меня с 2 девушками при старом настоятеле, я никогда не представал перед ними прежде, чем они становились окончательно ручными. А вся вина за издевательство над госпожой Кан падает на истинную мудрость и госпожу Бао. И когда судья покачал головой, Сунь воскликнул: «Послушай, Ди, я считал тебя умным человеком, не разочаровывай меня. Разумеется, тебе никогда не удастся возбудить против меня дело. Что подумают высшие инстанции, если ты предъявишь мне, знаменитому даосскому мудрецу и бывшему императорскому наставнику Сунь Мину, обвинение в серии фантастических преступлений, и все это без малейших доказательств? Все подумают, что ты рехнулся, Ди. Твоя карьера будет загублена, а мне будет искренне жаль, потому что ты мне нравишься. А если для подкрепления своих обвинений я припомню прискорбное событие во дворце, о котором вы только что мне поведали?» Сунь Мин рассмеялся. «Мой дорогой Ди, неужели ты не понимаешь, что так называемое прискорбное событие — это тщательно охраняемая дворцовая тайна, раскрытие которой затрагивает самых блистательных лиц? Стоит тебе об этом заикнуться, как тебя тотчас же отстранят от должности и, в лучшем случае, отправят в какое-нибудь захолустье, если не поместят в тюрьму, где ты проведешь остаток жизни в полном одиночестве». Судья Ди на мгновение задумался, медленно поглаживая бороду. «Да», — со вздохом признал он, — «боюсь, что вы совершенно правы». «Разумеется, я прав. Я получил искреннее удовольствие от нашей беседы. Всегда приятно обсуждать свои любимые забавы с понимающим человеком вроде тебя. Но советую тебе забыть обо всем слышанном, Ди. Ты вернешься в Ханьюань с чувством внутреннего удовлетворения, что тебе удалось решить 3 запутанные задачи и вдобавок отвоевать у меня малышку Кан. А я буду продолжать свое тихое существование в этом монастыре. Конечно, ты не подумаешь ни прямо, ни косвенно попытаться воспрепятствовать в будущем моим делам. Для этого ты достаточно умен и, несомненно, понимаешь, что я еще обладаю достаточным влиянием в столице. Ты получил хороший урок, Ди, чтобы уяснить, что закон распространяется только на простых людей и неприменим к высокопоставленным лицам вроде меня. Я принадлежу к той небольшой группе избранных, Ди, кто благодаря знаниям и таланту стоит выше обычных людских норм и запретов. Мы находимся по ту сторону таких условных понятий, как добро и зло. Если гроза разрушит дом и уничтожит всех его жильцов, ты ведь не потребуешь от грозы предстать перед трибуналом. В впоследствии. Ты извлечешь пользу из этого урока, Ди, особенно когда получишь высокое назначение в столице, что тебе, несомненно, предстоит. Тогда ты вспомнишь о нашей беседе с чувством благодарности».